Глава 59. Вперед, девочки! Осирия. «Тетя», — шептала я, поглаживая по спине плачущую маму Алла, которая никак не могла от меня отстраниться, крепко сжимая в своих объятиях. «Все же хорошо, ну чего ты?» Мой черный дракон стоял рядом, смотря на меня с любовью. На его лице блуждала счастливая улыбка. «Дядя!» — перевела взгляд на отца Салдера, который украдкой смахнул слезы. «Мы с Алексой просто так счастливы за вас», — ответил он. «Знали бы вы, сколько ночей мы провели, терзая себя дурными мыслями. Вы смогли успокоить наши души и вытеснить тревогу из сердец». Навсегда запомни шок на лицах родителей моего истинного, когда Салдер без лишних разговоров закатал рука в своей рубахе и продемонстрировал вязь истинности. Алекса сразу закрыла лицо ладонями и заплакала, а потом поднялась и устремилась ко мне, обнимая. И вот в таком слезном счастье мы находились уже около 10 минут, пытаясь привести в чувство мою будущую свекровь. «Требую, чтобы ты называла меня мамой», — всхлипывая, произнесла Алекса. «Я так долго об этом мечтала. Девочка моя, спасибо тебе». У меня у самой подступил слезный ком к горлу. По щекам заструились влажные дорожки, и я уткнулась носом в волосы своей новой мамы, чувствуя, как на мою спину легла чья-то рука. Не стала поворачиваться, чувствуя по одеколону, что это лорд Астарис. Пара секунд, и с другой стороны прижимается Ал, обнимая всех нас. «Тогда я хочу быть твоим названным отцом», — шепнул Астарис, и я не стала отказываться. Родители Салдера всегда были ко мне добры, окружая заботой и любовью с самого детства. По сути, я их так и считала своими родственниками. Пусть на самом деле это и было не так. Но зато завтра все изменится, и Алекса со Старисом станут полноценными членами нашей с Аллом семьи. Спустя некоторое время, когда Алекса смогла взять себя в руки и накрыла на стол, мы сидели возле камина, наслаждаясь каждым глотком травяного чая с медом из медуницы. «Нужно подготовить наряд и тебе новый костюм, дорогой». Счастливо вздохнула Алекса, отпивая чай. «Завтра с самого утра пригласим швею». Виновато протянула я. «Тут такое дело. Что не так, милая?» — насторожилась мама. «Его Величество подсуетился, и свадьба уже завтра». Пожала плечом, испытывая неконтролируемое желание вжать голову в плечи. «Как завтра?» — ахнула Дракайна, едва не разлив содержимое кружки. «Но а где? Вы уже решили?» «Так в замке», — улыбнулся Салдер. «Завтра», — побелела лицом мама Алла. «В замке», — повторила она его слова. «Так, Астарис». «Да, дорогая», — улыбнулся ей лорд в ответ, будто наслаждаясь своей возбужденной супругой. «Чего мы тогда сидим? У нас завтра сын с дочерью женится, а мы совершенно не подготовлены». «Мама», — хихикнула я, ловя на себе полный благодарности взгляд. «Давайте не будем переживать на этот счет. Думаю, что есть та, которая сможет помочь вам в этом вопросе». «Алиса!» — хлопнула в ладоши Алекса. «Именно!» — кивнула я. «Так что не стоит так переживать. Свадьба в полдень, время еще есть, так что все хорошо». Вернулись в наш временный дом, когда луна уже главенствовала на небосводе. Утро встретило щебетанием птиц и учащенно стучавшим сердцем в груди. Сегодня понедельник, учебный день. Но нас с Аллом он никак не касался. Ректор Тариан сказал, что все уладит, и меня никто не потеряет на лекциях. А Аллу найдут замену для проведения практических уроков. Нам удалось уговорить водного мага присутствовать на свадьбе в роли почетного гостя. Хотя он отнекивался до последнего. Но все же водный маг согласился, пусть и с кислым выражением лица. В общем, мужская половина собиралась в доме Алла, женская — у моих родителей. С самого утра мы тонули в рюшах и шелках, в многочисленных украшениях и тоннах цветов. Ди с Алексой нервничали больше всех, и у каждой были свои причины. Они метались из стороны в сторону, пытаясь быть полезными. Но мама пресекала их мельтешение, отправляя разобраться со свадебным букетиком, который будет вязаться на мое запястье. Как оказалось, на нашу свадьбу была приглашена ее высочество принцесса Лайленсия вместе со своим отцом. Я смогла обсудить с мамой этот момент и прекрасно понимала, что сегодня до приглашенных эльфов будет донесено, что помолвка расторгается. Если честно, то я боялась, что поднимется скандал, Но, с другой стороны, каждый понимает, что тот, кто встретил свою истинную пару, уже не сможет быть с другим или с другой. В общем, празднование намечалось быть очень веселым. «Ну, все готовы?» — матушка окинула взглядом всех собравшихся. Придирчиво оглядела мое свадебное платье и фату, которое едва прикрывало лицо. «Отлично!» — довольно кивнула она. «Нам выделили покои, так что именно туда мы и перенесемся. Вперед, девочки! Время уже поджимает, а то Салдер там с ума сойдет!»